гнев Господень, наказание Божье за грехи наши. Так оценивали нашествие монголо-татар на Русь книжники середины XIII века. В русских литературных памятниках после Куликовской битвы ордынцы называются уже по-другому, как «божьи гонители» и «разорители истинных христиан». «Золотая Орда» и «Русь. Трансформации». У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Владимир Рудаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Владимир Рудаков, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Профиль», автор монографии «Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII-XV веков». Угроза, которая исходила от Востока, она была колоссальной. Тем не менее, страна вышла из-под ига и стала крупнейшим европейским государством. Имеется в виду Европа географическая. Но здесь, собственно говоря, наверное, находится такой ключевой центр нашего разговора, потому что у нас всегда разговор ведется и в учебниках, и в исследованиях именно в этом ключе. Но чем больше задумаешься над такими вещами, тем больше понимаешь, что вообще-то там есть еще и другой вектор. Потому что мы уже как-то говорили о том, что само понятие «иго» – это скорее такой образ, метафора. Но это 17 век уже, это привнесенное польскими историками, да, того времени, да, в частности. Само вот, слово, от римского там оно пришло. А то, что происходило на самом деле, как это воспринималось, это немножко другая вещь. Воспринималось современниками, я имею в виду. И если с этой точки зрения посмотреть, то мы можем увидеть и несколько иной вектор, я бы сказал так. Поэтому мы, собственно говоря, и говорили о русских землях в составе Золотой Орды или Улуса-Джучи и Московское княжество Великое, а потом Московское царство, как в какой-то степени правопреемник Золотой Орды. Скажите, вот традиция, которая была потом явлена в учебниках истории, например, для школы той же, она упрощала, значительно упрощала этот период, сделала его крайне схематичным. Почему не занимались этой проблематикой вот за последние там много лет, и вроде бы ничего нового не появилось за последние там 100-200 лет, их особых источников вроде бы не возникло, однако тема получает свое новое прочтение. Ну, во-первых... И новое, кажется, ли оно, да? Да, мне кажется, тут даже дело не в школьных учебниках, а в неких установках сознания, которые формировались во многом в ту эпоху. Почему сейчас об этом мы говорим? Я думаю, что потому что теперь наука начинает думать не только о самом прошлом, анализировать не только само прошлое, но и анализировать то, как это прошлое преломлялось в исторической памяти. И для понимания тех феноменов, которые имели место вот в 15-м, в конце, особенно 15 века, вопрос о том, как это преломлялось в исторической памяти, он достаточно важен. Потому что вот мы говорили о образе ига, а образ ига формируется в том числе в этот период особенно активно. Даже не образ ига, сам термин, как вы правильно сказали, чуть позже возникает, а образ свергнутого рабства, сброшенного ярма, он означает, вот в нашем рационалистическом представлении, означает, собственно говоря, освобождение от зависимости. В том представлении, судя по всему, речь шла не столько об освобождении от зависимости, вот такой вот политической, да, сколько об освобождении такой, я бы сказал, духовной. Это свержение рабства с народа, который за грехи свои попал в это рабство, очистился от грехов, искупил их, и вот теперь он его сбрасывает, накопив силы, так сказать, приобретает новое духовное, в первую очередь, и качество. И имеет на это право. Конечно, не только речь идет о том, что устали платить дань, что экономически это было трудно, И поэтому, вот, исходя из... Кому трудно было? Да. Князьям отдавать часть того, что они собирали? Ведь после того, как прекратили выплаты дани, извините, а эти дани что, они изменились в размерах? Кто-нибудь это изучал, смотрел кто-нибудь на это? Простой крестьянин, горожанин, он продолжал платить все те же самые налоги. Потому что с него вопрос больше только... нельзя было брать, он не вопрос может. Вопрос только, да? был, в чей карман это шло. Да. Понимаете? Когда мы говорим о вот этом вот переходе, зависимости, рабства и так далее, это скорее было освобождение в голове, чем в каких-то реальных вещах. Потому что дань много лет не платили, потом платили, потом опять не платили, потом опять платили. И это процесс такой вялотекущий, и он, в общем-то, никак не связан вот с тем, что освободились от власти Орды. Какой Орды? Извините, но мы все время говорим одно слово «Орда», одно дело «нашествие», Великая Монгольская империя. Значит, к 60... Баты – это символ, да, этого периода. К 60-м годам где-то вот правления Хубилая, великого Каана, это время взлета Великой Монгольской империи, после чего она разделяется на целый ряд самостоятельных практических государств, которые уже не управляются из центра. И в частности, это Улуджучи, вот та самая Золотая Орда. Но и Золотая Орда, она ведь тоже не постоянно существует. Сначала там идет Великая Замятня в 14 веке, В 14 веке, собственно говоря, победа на Куликовом поле – это одно из следствий того, что Орда уже совсем не та. Вот. А потом просто распадается на целый ряд самостоятельных государств. Причем здесь, на мой взгляд, надо обратить внимание на один очень важный момент. Когда мы говорим о распаде Улуса-Джучи, когда выделяются Сибирское ханство, Казанское ханство, Большая Орда, Ногайская Орда, Крымское ханство – но выделяется и Московское княжество, которое в это время стягивает к себе. И это часть Улус-Джучи. Золотая Орда или Улус-Джучи – западная часть Монгольской империи. С 60-х годов 13 века отделилась от Великой Монгольской империи. В состав Золотой Орды входили степи Восточной Европы, Казахстана, Западной Сибири, а также земли в Крыму, на Северном Кавказе, Волжско-Камской Булгарии и Северном Хорезме. Западным кругом Улуса управлял хан Бату, Баты. Находясь в вассальной зависимости от Золотой Орды, северо-восточная Русь или русский Улус сохраняла прежнюю систему управления, а также старые княжеские династии и крестьянство. Столицы Улус-Джучи были Сарай-Бату, а затем Сарай-Берке. Несмотря на то, что вот это все расслаивается, отделяются царства, да, так называемые, все равно вот русское княжество до определенного момента очень четко ориентируется вот в этом расслаивающемся пироге. Всегда оно точно знает, какой царь все-таки, да, свой. На кого ориентируется? Меняются лидеры государств, как мы сейчас сказали, территории перекраиваются. Но до определенного момента Московская Русь четко себе представляет, что есть еще более высокая иерархическая ступенька, там находится царь. И как бы там это все не перемешивалось, этот царь известен в каждый конкретный период истории. То есть до определенного момента Московское княжество и земли, которые входят в его состав, это составная часть какого-то подразделения, да, Улуса-Джучи. Фактически это ведь так получается, да? Да. И вот тот самый ярлык на княжение, он был связан ведь с клятвой. А в то время, ну, можно по-разному относиться, на чем клялись, но это была скрепляющая... Ну, официальный мандат на управление, да, территорией от имени кого-то, фактически, да? Такой же мандат получали, мы уже говорили об этом, да, и ханы. Сначала они получали от великого Каана, потом они уже сами начинали раздавать точно такие же ярлыки на управление улусами и как себя ощущает Московская Русь. Вот это вот очень интересный вопрос, потому что если с этой точки зрения посмотреть, то мы тогда попадаем в несколько другую ситуацию. У нас, я вот все пытаюсь себе представить и думаю, вот интересно, Улус-Джучи распадается, но мы все время в стороне. Мы все время в стороне. Но Москва входила все-таки в этот Улус или нет? Да, входила. Входила, потому что она платила дань. Значит, князь, который стоял во главе, он получал ярлык, пусть даже он передавал этот ярлык по наследству и по своей воле. Хотя в ключевые моменты ему приходилось все-таки ехать в Орду и подтверждать. Да. Это было, скажем, там, Дмитрий Иванович передает ярлык на великое княжение Василию. Он завещает, кому дальше передать. Потом возникает вот эта вот коллизия, когда у Василия уже есть сын Василий, а тут, значит, Юрий Дмитриевич еще претендует дядька. Вот то, что называется феодальная война второй четверти 15 века, начало как раз с того, что они сами не могут поделить ярлык, они едут в Орду. Они едут в Орду, и хан решает, кто получит ярлык на великое княжение. То есть все-таки есть начальник, который стоит наверху, и это составная часть, хотим мы того, не хотим мы того, но это составная часть вот этого самого объединения какого-то. От которого постепенно начинают откалываться другие части. Здесь очень важно отметить, мы касаемся этого, этой реалии, но так вскользь. Мы вернемся потом к ней позднее. Вот сакральная составляющая золотоордынского владычества, она заключалась в том, что прекрасно понимали, на какой ступеньке кто находится. И много, это немногое, но частично объясняет, почему Дмитрий Донской мог совершенно спокойно с Мамаем воевать, а уже с Тахтамышем не мог, потому что это другой статус, как великого князя и царя, неспоставимый. И вот здесь нужно тоже понимать, что люди того 13 века, там, 14 века, они все очень четко понимали, что вот есть высшая сила, вот это помазанник Божий, и тут шутить не надо. Вот лучше подчиниться, иначе будет плохо. Или очень плохо. И вот эту грань они не переходили. Это не сговор, это не ловкий дипломатический маневр. Это вот так должно быть, да. Это предмет веры. Всякая власть от Бога. Все. Это совершенно четко идет линия. Ну, естественно, что там, в советское время об этом даже писать было не совсем корректно. Поэтому эта тема, она вообще вызвалась. Она просто ушла. Ее как бы не было. И, соответственно, это привело к тем искажениям. И вот это... Говоря современным языком, этот пазл не складывался. И только сейчас это мы стали потихонечку искать эти недостающие элементы. Ну, потому что долгое время в историографии это было все вставлено в русло такого геополитического анализа. Вот есть Мама, есть Тахтамыш, и с точки зрения так, той же самой советской истории, да и вообще, я бы сказал, рационального подхода к истории. Секулярного. Да, секулярного. Разницы между ними большой нет, потому что один представляет Орду, другой представляет Орду. Для людей того времени, конечно, разница была огромной. И это было связано не только с тем, скажем, Мамай был князь не царского достоинства в терминологии русских, поэтому с ним можно было воевать. Ему еще и не нужно было платить дань. Дмитрий Иванович Донской... Он не имел права требовать выплаты дани, которую задолжал Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович 1374 года не платил дань Мамаю и никаких комплексов на этот счет не испытывал. Более того, когда Тахтамыш все-таки взял Москву, сжег в 1382 году, он взыскал Дмитрия Ивановича дань только за два года, с 1380 года. То есть момента восшествия на престол. Да, дань, которую не платил Дмитрий в годы Мамаевщины, с него так взыскана и не было. Ну, вот это вот действительно очень серьезный момент, потому что, понимаете, вот как воспринимает себя русский человек, вот та же самая интеллектуальная элита, как вы сказали, да, я еще раз напомню. Есть замечательная совершенно такая проговорка, на которую обычно не обращают внимания, но проговорка очень существенная, задонщина. Патриотическое произведение, посвященное победе на Куликовом поле. Так сказать, уже по прошествии определенного времени, это уже такая экспозиция прошла, что пишет Сафоний Рязанец? Патриотически настроенный автор. Он говорит устами убийц Мамая, когда они обращаются к нему, говорят, зачем ты ходил туда, то тебя била Орда Залесская. Это самовосприятие и самоидентификация вот этого самого Сафония Рязанца. Княжество Северо-Востока – это Орда Залесская. Понимаете, это колоссальная совершенно вещь. Они себя воспринимают как часть Орды, и ничего тут принципиально страшного для них нет. Это уже нормально устоявшееся совершенно, это так походя бросается, и это понятно и читателю, и тому, кто пишет. Это не очень понятно нам. Но самосознание их именно такое. И вот мы говорим о том, как они мыслили вот в момент могущества Орды. И вот мы подходим постепенно к периоду, когда Орда меняется. И статус великого князя повышается. Вот здесь еще один важный момент. Как так получилось, что Орда допустила укрепление великокняжеской власти? Почему вот она как-то так не отследила? Нужно было задушить. Но это же данника упускают. Разведка плохо сработала. Кто будет отслеживать? Кто будет душить? Ведь, понимаете, тут начинается очень интересная вещь. 15 век – это время, когда Золотая Орда, как единое целое, прекращает свое существование. Начинается борьба между отдельными ханами, которые приводят к тому, что начинает выделяться княжество, ханство, точнее сказать, да? И эти ханства находятся в очень сложных отношениях между собой. Собственно говоря, если мы вспомним 1480 год и стояние на Угре, а это, конечно, ключевая точка у нас всегда, освобождение от ордынского ига, так называемое, о чем идет речь? Кто имеет право на сбор дани? Иван III выступает против хана Ахмата, который претендует, хана Большой Орды, который претендует на то, что он правопреемник вот этого самого огромного объединения, Улуса Джучи, он имеет право на сбор дани. Кто ему противостоит? Иван III, но рядом с Иваном III кто стоит? Крымский хан. Они не согласны с претензиями Ахмата. И Иван III выступает вместе с крымским ханом против Ахмата. Это невероятно интересная вещь. Мы редко задумываемся над такими моментами. А это моменты принципиально важные. Почему? Кто прослеживал, как укрепляется власть в Крыму? Ордынская власть, да? Какой хан будет там, значит, претендовать на то, чтобы противостоять Большой Орде? Кто будет отслеживать, там, скажем, укрепление власти в Ногайской Орде? Кто будет отслеживать в Сибирской Орде, Сибирское ханство? Потом появляется Казанское ханство. Ну, Астраханское ханство, оно появится в XVI веке, оно просуществует всего там где-то полсотни лет. Вот. Кто это будет отслеживать? Да они сами между собой выясняют отношения. Поэтому Иван III, он находится точно в таком же положении, на мой взгляд, как и те ханы, которые возглавляют вот эти вот новообразовавшиеся ханства и орды, которые выделяются из состава Улуса Джучи. Они начинают между собой борьбу. Это можно назвать междоусобицей в какой-то степени. Иван знал об этом? Был осведомлен вот о таких междоусобицах? Ведь у него же в Орду ездили люди, конечно, там конечно, и же огромное количество русских жило, там православные. Он заключает договор с крымским ханом, они выступают стройными рядами против Ахмата, никаких проблем нет. Ахмат, значит, вступает в контакты с Литвой. Да, там же объединения очень странные для нас. А что будет в XVI веке, когда противостоят два объединения? С одной стороны Казань и Крым, а с другой стороны, это будет Москва, Ногайская Орда и Астраханское ханство. Потрясающая вещь. Представляете себе, что распадается большая империя, составные части этой империи вступают в конфликт с метрополией, да, которая вынуждена объединяться с кем-то, а эти, значит, выступают против нее. Но вообще-то странная несколько ситуация. На мой взгляд, речь все-таки идет о том, что у московских правителей был один недостаток. У них не было прирожденного Чингизида во главе. Хотя, если мы вспомним, скажем, Юрий Дмитриевич Московский, да, это начало XIV века, он женат на Чингизидке. Это вообще очень солидный статус. Мужья чингизидок, они не приравнивались к чингизидам, но это был особый статус, который был явно выше простых администраторов, так сказать, которые сидели на местах местных. Это особый статус в Орде, в Великой Монгольской империи, эта традиция передалась. Мы об этом тоже не задумываемся, мы просто вспоминаем, что вот там Кончавка погибла, значит, каким-то образом в плену у Михаила Тверского, но мы не задумываемся о том, что это ведь уже свойственные связи московских правителей с ордынскими ханами. Это невероятно высокий статус. Чингизиды – династия ханов, прямых потомков основателя Монгольской империи Чингисхан. На Руси их называли царями, и тем самым их статус соответствовал статусу византийских императоров. В русских землях наибольшую известность получили хан Батый, с его именем связано монголо-татарское нашествие, хан Узбек, который в 1313 году принял ислам как государственную религию, и хан Тахтамыш, который в 1382 году, спустя два года после Куликовской битвы, пошел походом на Москву и сжег ее. со стороны Орды отношение к Москве, по крайней мере, к Москве, особое. Это все-таки правители, которые в очень тесных контактах находятся с ордынскими законными правителями, которые могут выступать вместе с ними в качестве союзников, причем союзников вполне, так сказать, равноправных в борьбе против того или другого объединения. А потом ведь происходит еще более интересная вещь. Тоже, о чем мы не задумываемся, по-моему. Укрепив свое положение и отказавшись выплачивать дань Большой Орде, что начинает делать московский князь? А потом царь. Он начинает присоединять к себе отделившиеся части улуса Джучи. Он захватывает Казань. Причем сначала он в Казань сажает своих людей, как хан. Понимаете? Он ведь сажает своих ханов в Казань. Другой вопрос, что когда они перестают ему подчиняться, тогда начинаются военные походы. Но практически вся первая половина XVI века – это попытки там удержать своего хана. Если нет, то военное выступление. Точно так же, кстати сказать, было в XIII веке, но уже на русской земле, когда сажали своих князей, а если, значит, их не принимали, значит, был военный поход очередной. Но можно даже сказать, что этот процесс начинается даже раньше XVI века. Конечно. Потому что объединение земель вокруг Москвы, собственно говоря, это и есть захват тех территорий русских, которые пытались выстроить самостоятельные отношения с ордынскими правителями. Захват был мотивирован тем, что во главе стоит человек, происхождение которого имеет такую серьезную сакральную основу. То да, есть обожженной властью да. Со стороны, так сказать, законного представителя. То есть он имел право управлять, да. Например, доминировать. Вот, скажем, да, вот, скажем, отказ Ивана III того же выплачивать дань Ахмату, он во многом связан с их конфликтом по поводу, судя по всему, присоединения Новгорода. Конечно. Потому что Иван в 1471 году фактически подчинил себе Новгород, а Ахмат полагал, что он имеет право, он имеет право на эту территорию. По-своему, да, решить судьбу этой территории. То есть, таким образом, Иван, фактически присоединяя новгородскую землю, вторгался в сферу полномочий хана. То есть, это уже началось перетягивание даже еще до Казанского, Астраханского ханства. Конечно, нет, это начинается все, судя по всему, так полномасштабно в 15 веке. Но это процесс, который у нас всегда как-то приобретает несколько иную окраску, иные характеристики, но вот как раз в силу той установки, о которой вы говорили в начале. Я думаю, что, понимаете, там есть еще у нас установка внутри, это не только школьные учебники, это и исследования шли по этому же пути. Все-таки мы всегда рассматривали историю Северо-Востока Руси как историю отдельную от всего другого пространства, которое было подчинено хану. Но я думаю, что это все-таки не совсем верный подход. Вы говорите о том, что отсутствовали практически столетия, да? Да, больше даже. Это практически два столетия, когда отсутствовали серьезные работы, которые занимались бы историей ханств и историей Золотой Орды. Сейчас потрясающий взрыв интереса к этой тематике. Я пытаюсь отслеживать литературу. Без перегибов или действительно серьезные? Ну, есть перегибы, это безусловно. Есть перегибы, потому что есть национальная история, и есть, как всегда, и национальный такой уклон, попытка перетащить одеяло на себя, что называется. Но есть и вполне спокойные, нормальные работы. Сейчас появляются публикации, скажем, работ, которые выходили в 20-е годы и не переиздавались. Сейчас появляются публикации источников, которые не издавались. Это источники по истории Великой Монгольской империи, Улуса Джучи. Это колоссальное количество работ, причем работ очень интересных, скажем, династическая борьба в Казанском ханстве. Ну, кто ее у нас знает? Но это же колоссальный совершенно вопрос. Кто был чьим ставленником? Какие там создавались кланы и какая борьба велась внутри? Появляются первые работы по Астраханскому ханству, Зайцевы. Блестящие работы. Сейчас по Казанскому, по Крымскому ханству. Понимаете, это работы, которые совершенно по-новому освещают эту историю, и это все наша история, потому что, да, действительно, мы включены в этот конгломерат, хотим мы того, не хотим, нравится это нам, не нравится, но выстраивать эти отношения и понять, что происходит, в том числе и в Москве, и в сопредельных территориях, можно только через историю, вот эту вот глобальную, вся Восточная Европа. Ну, как Европа. Вы сказали сегодня, многополярного мира. Да, да, да, многополярного мира. это определенный этап развития науки, когда наука еще не совсем отпочковалась от той мифологии. И конъюнктуры, конечно. И конъюнктуры, да. Не совсем отпочковалась от той мифологии, которая складывалась вот непосредственно сразу же после этих событий. Потому что история противостояния, черно-белая вот эта история, это же история, это идеология Московского царства. Угу. Неспровергатель иго, рабство, да? Вот борьба здесь... с безбожными супостатами. Христианского воинства. Вот, вот они, истоки черно-белого подхода. И Карамзин, и его последователи, они это дело просто воспроизводили. И взгляд, и вторая сторона этого черно-белого подхода заключалась в том, что взгляд был такой вот из Москвы. Вот Москва – центр этого процесса, а все остальное – периферия, вот то, что, о чем говорил Николаевич, не имеющее значение. Да, и ну, вот мы как-то в начале разговора зацепили эту тему. Есть декларируемая часть отношений. 15 век. Особенно вторая половина, рубеж 15-16 веков, это формирование вот этой самой идеи, которая у нас получила название «Теория Москва, Третий Рим», то есть Москва как центр богоспасаемого мира. Это абсолютно новая позиция геополитическая, потому что после Флорентийской унии, после захвата Константинополя османами, Москва превращается в центр православного мира. И это, так сказать, генеральная линия, которая декларируется. Но есть вторая часть. И эта вторая часть, она не так заметна, и мы ее не замечаем, потому что в открытую говорится об одном, но есть еще то, что лежит где-то там очень-очень глубоко и плохо осознается. Скажите, пожалуйста, кто бы это мог придумать такое, создать новое ханство на территории Восточной Европы? Московский князь? Он создает Касимовское ханство, но у нас обычно это с таких... из тактических соображений, как буферное государство, но почему не свое буферное государство, да? Он создает ханство. Какое право он имеет? Да очень простое право. Он такой же правопреемник потенциальный вот этого самого Луса Джучи, как и его противники. Его так и воспринимают, в принципе, да? Иначе с какой бы стати заключались все эти договоры, эти союзы, военно-политические союзы? Когда одна группировка вот этих ордынских образований противостоит другой группировке. Ну, а в одну группировку входит Москва. На каких основаниях? Значит, он как один из равноправных соучастников. И вот здесь как раз и возникает та самая коллизия, на которую обращает внимание Васян Рыло, по-моему. Вот я не знаю, Владимир Николаевич, может, я не прав. Но мне кажется, что именно в этой ситуации встает вопрос, кто теперь должен стоять во главе. Да? И послание на Угру, это потрясающе совершенно, это потрясающий документ, это потрясающая декларация, которая потом будет реализовываться и до, там, скажем, 47-го года 16 века она будет развиваться, оформляться постепенно и, наконец, выкристаллизовывается, после чего начинается захват одного ханства, захват другого ханства и включение в свой титул «Царь Казанский», «Царь Астраханский». Кто такой царь? Царями всегда были ханы до этого, до этого. Но при этом есть еще один слой, который лучше виден. Царь как сакральный титул, который стоит выше всех. Но если это так, то тогда зачем вот эти вот цари Астраханский, Казанский? Это интересный очень вопрос. К самому началу разговора, вот о роли книжников и элит, вот как раз архиепископ Васян Рыло, духовник Ивана, очень, так сказать, по тем временам серьезный статус. Солидный человек. И он выпускает текст, который, ну, можно назвать декларацией, манифестом, но это фактически обоснование или программа действий руководителя государства на ближайшие там перспективы. И вот он посылает этот текст как раз в действующую армию, которая идет воевать, и чем это закончится, это неизвестно. Ну, противостояние там очень серьезное. Да, там же он в этом тексте полемизирует с советниками царя, которые уговаривали его не связываться. И это на самом деле передает вот степень драматизма того времени, потому что совершенно верно, Васян Рыло формулирует декларацию, но он еще... Это же все-таки послание духовному чаду. То есть это документ, помимо общетеоретического философского значения, имеет еще личный характер. он свидетельствует о том, что в душе Ивана Третьего, видимо, боролись разные силы. Не только в окружении Ивана Третьего, но и в душе. Можно ли противостоять законному Чингизиду? Либо все-таки нельзя? Васян Рыла обосновывает, почему можно противостоять. Я могу и ошибаться, но мне кажется, что если понимать слово «законность», то в ментальности средневекового человека, ну, скажем, для человека того времени, если закон будет нарушен, то будет кара Господня за нарушение закона. Конечно. И тогда ничего не будет. Конечно. Это страшно. Это вот неправедные, надо, действия. Да, неправедные действия. Неправедные действия. Конечно. Вот Васян, и никакими интригами, интересами, материальными ценностями это объяснить невозможно. Да. И это проблема даже не юридическая, потому что ей занимается духовник. Это проблема именно ментальная, духовная. Он Ивану объясняет, что тот имеет право, он правильно поступает, что он идет поступает сражаться против беззаконного, беззаконного царя. И беззаконие началось с Батыя. Он там проводит линию. То есть фактически переосмысливается огромный пласт русско-ордынских отношений, начавшихся в 30-е годы 13 века. И вот когда говорят об освобождении от ордынского ига, да, вот, наверное, послание Васиана – это в определенном смысле ментальное освобождение. Это не фактическое, не геополитическое, не юридическое, а именно ментальное освобождение, когда элита, книжники находят аргументы для того, чтобы сформулировать иное отношение к тому феномену контактов, который существовал, ну, представьте себе, на протяжении там, десятка поколений русских людей. Ну да, если не в силе Бог, но в правде, то значит и победа будет за нами, враг будет разбит, как потом некоторые сказали. Ну да. Хотя здесь опять-таки что значит слово «правда»? Законность. Нет. Правда, вот в этом контексте, в частности, вот эта фраза из жития Александра Невского, не в силе Бог, но в вере, истинной вере. Правда – это истинная вера. И это дает основание для того, чтобы даже человек, который не имеет непосредственных, там, скажем, генеалогических связей с чингизидами, имел право на этот титул, имеет право выступать против законного, казалось бы, правителя Чингизида, который до этого признавал совершенно спокойным. Его могли по-разному характеризовать. Там, после принятия узбеком ислама, значит, это вообще, значит, были нехристи, и борьба эта приобретала еще конфессиональный характер. Но вот Владимир Николаевич не даст соврать, ведь тот же самый узбек, он характеризуется при этом очень спокойно. А его преемник Джанибек вообще добрый царь? Вообще добрый царь, понимаете? Хотя они уже мусульмане, они конфессионально противостоят, но они законные цари. Джанибек добрый царь, узбек вполне приличный правитель, если там убивают Михаила Тверского, то это без его ведома, без его согласия, без его санкции. Это все нехорошие дела Кавгады, это все нехорошие дела Юрия Московского, но не хана. Хан – это вне подозрений фигура. Профессиональные вещи, судя по всему, начинают возникать в сознании, как такие вот раздражители. У меня такое ощущение, что чуть ли не через столетие после принятия ислама в Орде. Видимо, потому да. что ранние источники, скажем, о Куликовской битве, они этот пласт вообще информации не воспринимают. Там речь идет о Мамае, который там такой-сякой, неполноценный правитель, да, но о том, что это мусульманская страна, мусульманские воины воюют против христиан. Там об этом речи но, нет. Все, знаете, это достаточно любопытная вещь, которая тоже нуждается в специальном рассмотрении. Конфессиональное противостояние. Есть, скажем, поучение и слова Антония Печерского против латыни. Но отношения поддерживают? Поддерживают. Никаких проблем не возникает? Не возникает. Западноевропейские принцессы, католички, приезжают на Русь, спокойно здесь живут. И никаких проблем нет. То есть установки, которые идут, так сказать, в теоретическом плане, да, и фактическая жизнь, они в значительной степени расходятся. Да, конечно, это плохо. Но я вот смотрел большое количество поучений против латынина. Для меня это, скажем, загадка. В центре внимания знаете что? Надо использовать опресноки при причастии или квасной хлеб. Все. Фактически больше ни о чем другом речи не идет. И все построения идут вокруг, в общем-то, нам как нам кажется, да? Какого-то частного маленького вопроса. А вот отношения, которые идут в политическом плане, в матримониальном плане, в экономическом плане, нормально совершенно. Никаких проблем не возникает. Кстати сказать, они не возникают, а когда Иван III начинает приглашать специалистов, так сказать, с Запада, которые начинают строить православные храмы, вообще-то это, казалось бы, совершенно запредельная вещь, католики, которые строят православные храмы, по нашим представлениям. Для них это само собой разумеющаяся вещь, в общем-то, ничего такого опасного здесь нет. Как сказали бы, вот они, значит, на западные гранты. Нет, нет. Ну, одно дело построить храм, потом его осветить полным чином. Ну, конечно, будет да, хорошо, это снимает там. А другое дело, вот достаточно моменты. Тонкие вопросы богослужебные, которые упираются в ответ благодатная церковь, безблагодатная, да. Каноничная, да. Неканоничная. Она имеет вот ту линию от Христа и от апостолов. Апостольская церковь или нет. Да. И получается, что вот этот вроде простой нюанс, каким хлебом причащаться и как он изготовлен, важнейшее значение. Он принципиальное значение для них имеет. Принципиальное значение. Это так же, когда вот раскол в русской церкви начался. Да, сегодня книги там Никон переписал, персты не те, еще внешние какие-то вещи. А для людей того времени это был вопрос жизни и смерти. И можно по-разному к этому носить. Следовательно, современными мерками нельзя подходить к осмыслению того, не то что повседневности, а вот тех важнейших вопросов жизни, конечно, общества и государства, как бы это сейчас так красиво не звучало, но так оно и было. Ну, вы знаете, вот это ведь проблема, которая... Ивана Грозного, кстати, так ведь не могут до сих пор понять, потому что эти пласты не принимаются во внимание при обсуждении. Конечно, мы смотрим с точки зрения экономической, политической, социальной политики. Да все это обязательно проходит через голову, это облекается в какую-то форму, которая оправдывает для самого человека его действия, оправдывает для окружающих его действия. Ну, то, что называется, легитимирует. Оправдывает, объясняет и сакрализует его действия. Мы это постоянно упускаем, говоря, что ну, как же политическая составляющая. Вы же понимаете, что вот надо было там экономически укрепить. Да не знают они таких слов. Не знают они таких слов. Это у них проходит через другие ценностные структуры, через другие установки и через другие цели, которые они формулируют для себя. Это безусловно. То, о чем вы сказали, что внешняя сторона – это принципиальнейший вопрос – в первую половину, как минимум, 16 века, но он будет продолжаться и в 17 веке, а, скорее всего, он появился еще раньше, когда начинаются так называемые еретические течения. Они еретические не в том смысле, в котором были еретические течения на Западе. Там нет богословского спора как такового. У нас не было богословской схоластики, у нас не было, университетской учености, да? У нас не обсуждались теоретические проблемы. Проблемы были вполне конкретные. Скажем, та же самая московско-псковская ересь, судя по всему, упирается в один вопрос. Правильно просчитали 7000 год или неправильно просчитали 7000 год? Как а 7000 год потенциальную это, дату конца света конца и света, да. Наступающего страшного суда. Но это вот-вот должно произойти, поэтому такие расчеты приобретают для них серьезное значение. Возникает еще одна проблема, которую затрагивает и Иван Пересветов, и Андрей Михайлович Курбский. Проблема чрезвычайно серьезная. Что важнее, искренне верить или соблюдать обряд? Кстати сказать, та же самая проблема стоит в центре внимания еще одного человека, который у нас совсем по другой, проходит линии, Афанасий Никитин. Афанасий Никитин, который... Как там иногда пишется, совершил путешествие. Вынужден был совершить путешествие, ограбили человека, он вернуться не мог. В долгах, как в шелках, ничего не осталось. И он, бедный, мотается по всяким там заграницам, пытаясь как-то определиться. Но при этом... Заработать журналистикой. Да. Понимаете, но он при этом мучается страшными для себя вопросами. Он утратил веру. Потому что он не может соблюдать обрядовую сторону. Книги украли, да. Он не знает, когда поститься, когда молиться, когда праздник. Календарь потерян, Пасха не знает, когда праздновать. Все. Что он делает? Он начинает приспосабливаться к окружающей действительности и приходит к потрясающему выводу. Бог един для всех. Афанасий Никитин, русский путешественник, тверской купец, совершил путешествие в Персию и Индию. На обратном пути посетил африканский берег Сомали, Маскат и Турцию. Путевой заметки Никитина «Хождение за три моря» – ценные литературно-исторические памятники. Отмечен многосторонностью наблюдений, а также необычной для средних веков веротерпимостью. Мало того, конец хождения Афанасия Никитина «За три моря», если мы прочитаем, он написан, такой тюркский сленг торговцев. И он там произносит, пишет, вернее, что значит «Бог един». «Алло, Акбар! Православный человек!» Мне интересно, как у нас переводят при издании, потому что все эти тексты, если их не переводить, их просто не понять, переводят. Адаптируют, скорее. Нет Бога, кроме Господа. Кто будет возражать? Нет, ну, конечно, это да. Кистеревский перевод, там, скажем. Да? Он тоже мучается этим. Что важнее, искренняя вера, пусть даже он где-то там отклоняется, он говорит, что «пощусь вместе с мусульманами». На всякий случай чуть-чуть дольше. Они поклоняются Мекке, а мы поклоняемся Иерусалиму. А это одно и то же. Потрясающие совершенно выводы. Потрясающие выводы. И вот эта вот обрядовая сторона и духовная сторона, они все время находятся в противодействии. И это, кстати сказать, накладывается и на отношения с Ордой, и на положение Московского княжества Великого, потом Московского царства, с теми государствами, которые образовались на территории Улус-Аджучья. Тоже формальное соблюдение, либо ты имеешь духовное право на то, чтобы противостоять законному, нет, беззаконному царю. И объясняется, что это такое. Тот же самый Васян Рыло очень подробно объясняет, почему Иван III – законный царь, Ахмат – незаконный царь. Ему не только можно, но и должно противостоять. Подробнейшим образом, это ведь большое послание. Это не телеграмма, которую он прислал, понимаете? Это большое послание. И это действительно, это декларация и легитимация нового поведения московских правителей. Причем не непосредственно Ахмат незаконный персонаж. Да, а вообще. Речь идет о нелегитимности вообще. Вообще ордынская. Власти ордынских, да, царей. Потому что, как правильно тут было сказано, все-таки он эту незаконность, конечно, прослеживает от Батыя. Конечно. Но вот продолжение того, что говорил Игорь Николаевич, мне кажется, важным отметить еще и то, что осознание вот этого ига, собственно, проходило как минимум по нескольким направлениям. Вот мы говорили о том, что, так сказать, интеллектуальная элита осмысливала это, да? И мы имеем дело, собственно говоря, с восприятием, с тем восприятием, которое было у интеллектуальной элиты. Но, судя по всему, было восприятие, так сказать, более низшего, так сказать, обыденного уровня. Это легко заметить, сопоставив те оценки, которые дают книжники, например, тому же нашествию, да, Батыя, который вспоминается как за грехи, там вот пришли, там, значит. Но при этом сразу же после ига выстраиваются вполне себе, я бы сказал так, рабочие контакты между князьями и ордынской властью. Как будто и нет вот этой вот высокой риторики о наказании за грехи, о каре Господней. Да, кара Господней есть, и это уровень осмысления книжников, церковников и так далее. Да? Но есть еще вопросы, так сказать, отношений власти, отношений, контактов, да, вот этих вот. И они выстраиваются уже, так сказать, не совсем ориентируясь на эти книжные какие-то шаблонные вещи. И это прослеживается на протяжении всей истории русско-ордынских контактов. Но вообще это невероятно интересные вещи. Поэтому выступление вместе с ордынскими отрядами, русских отрядов, вполне нормальная вещь. Мы даже по полемике вокруг фильма «Андрей Рублев» это знаем, что есть, да, разные восприятия тех реалий, которые там были, да, показаны, а там же все, в общем, конкретно. И причем у Андрея Турковского очень точно там цепляются к каким-то частностям, что вот не было того, не было того. Там гораздо важнее то, что Тарковский очень точно ухватил дух этого времени. Вот отношения с ордынцами, отношения со своим братом могут быть совершенно не теми, которые должны были бы быть с нашей точки зрения. Отношения между Звенигородом и Владимиром совершенно не те, которые должны были бы быть с нашей точки зрения, потому что это блестящая совершенно фраза, когда дяденька, что ж вы делаете, я же свой русский, а тот отвечает, сейчас я тебе покажу, сволочь Владимирская, да, это звенигородский дружинник. Вот это вот оно самое, это оно самое. Понимаете, я вообще думаю, я понимаю, что это звучит не совсем, может быть, приятно, но тут надо смотреть и надо разбираться. Но у меня такое впечатление и ощущение. Вообще задача свержения ордынского ига не формулировалась, не ставилась и в головах не присутствовала. То есть вы подходите к ключевой, мысли нашей сегодняшней передачи, что это было спокойное, плановое правопреемство? Неспокойное, не плановое, но попытка определиться, имеем мы на это право или не имеем мы на это право. И тогда это не правопреемство, а трансформация, как мы сначала сказали. В какой-то степени трансформация, да. Но это трансформация, которая в конечном итоге выражается в том, что обосновывается легитимность действий московского правителя против ордынских правителей. Причем независимо от того, кто это. То есть московская элита... Хан Большой Орды, хан Казанский, хан Астраханский, хан Ногайский, хан Сибирский. Московская элита поймала вот этот момент, прочувствовала, что вот можно вот сейчас... Да, уйти. Да, причем, вот Игорь Николаевич, я считаю, абсолютно прав. Это же ситуативная вещь-то на самом деле. Это не сидел кабинетный ученый и не думал, как все-таки легитимно, нелегитимно. Сейчас мы выстроим, да, сейчас мы выстроим стратегию. Стратегию, а потом будем в рамках нее действовать. Речь шла о конкретном поводе, вот, собственно говоря, стояние на Угре. Вот сошлись два войска. Вот в этой ситуации как действовать? И к этой ситуации, оказывается, уже переосмысление всех этих отношений достигло такой стадии, что Васян Рыло смог выдать, что называется, идеологический продукт, как бы мы сейчас назвали. Но это не была вот какая-то вот продуманная идеология. Стратегия, да, идеология. Он решал, конечно, на самом деле конкретную задачу. Вот его духовному чаду, великому князю, надо здесь действовать так или так. Вот и все. Ну, точно так же я когда как раз сидел в очередной раз, перебирал все эти вопросы, я думаю, ведь по существу московский царь восстанавливает прежние границы Улуса-Джучи. Включается Сибирское ханство, Казанское ханство, Астраханское ханство. Но с Крымом не получилось. То есть вектор притязаний весьма такой вот, да, похожий, и он фактически начинает то делать, что не удалось сделать хану Ахмату, который пытался восстановить эту территорию, не удалось. Московскому царю удалось. Удалось большой кровью, безусловно, но удалось. И мало того, вот это объединение существует в какой-то степени и по сей день. А может ли такая мысль иметь место, что если Золотая Орда была построена по такому жесткому, примитивному, властному принципу, без особых там идеологических каких-то, значит, постулатов, это вот была схема, основанная на просто власти, жестком подавлении централизованной структуры. Эта схема с исторической арены потихонечку уходит, трансформируется, и на ее место выходят государственные системы, в которых идеология, вера, в частности, цементирующая нацию, дает какой-то вектор, она постепенно становится главенствующей, несмотря на вроде бы военную мощь еще сильной державы. Тут мало того, понимаете, ведь теперь это идет на другой идеологической платформе, вот это объединение распавшихся частей Улуса-Джучи. Теперь они включаются в богоспасаемое царство. Ну, я думаю, что здесь одна идеология сменяет все-таки другую. Конечно. Мы не очень знаем идеологию, которая скрепляла народы, конечно, Орды. Там кровь, страх, кровная месть. Ну, не только. И потому что если вот у нас есть образ такой, что это что-то такое ужасное, кровавое. Хотя богам своим они молились, да, так же усердно. Что несет все время разорение русским. Если посмотреть количество набегов, вот не набегов, когда, условно говоря, полевые командиры ордынские там что-то грабят по отдельным городам, а нашествия как целенаправленные карательные акции. Да. Их же не так много. И потом, извините, все эти нашествия, они, как правило, все эти вот рати Неврюева, Дюденева, рать и так далее, они сплошь и рядом спровоцированы и инициированы русскими князьями. А часто являются частью... Которые используют ордынские отряды, да, в своей политической борьбе. Да. Вот если мы посмотрим, у нас все время кивают на Ивана Калиту, который возглавил карательный поход на Тверь. Да, они почти все такие. Они почти все такие, может быть, просто это самый яркий пример, а потом Калита, который, значит, оказывается вот в таком очень интересный момент, когда он, кроме того, что подавил своего основного политического противника, судя по всему, еще и первый, кто по реформе того же самого Джанибека, да, он оказывается законным распорядителем русских земель. Первое завещание, которое сохранилось великих князей, это завещание Ивана Даниловича Калиты. Но, судя по всему, оно не просто сохранилось первым. Это было первое завещание, где он распределяет земли между своими наследниками и кого-то жалует какими-то землями. Он же не придумал это право. Конечно. Это точно совпадает по времени с проведением вот этой большой реформы хана Джанибека. Поэтому идея о том, что Иван Калита был первым, кто такое право получил, она, кстати сказать, находит подтверждение еще и в том, что в последующих летописях будет писаться, что от него пошли русские князья. От Ивана Калиты. Они не Рюриковичи, они Калитичи. Они получили это право распоряжаться русскими землями от Орды, и они используют это право. Это, кстати сказать, еще и один из ключиков к пониманию того, что происходит после смерти Федора Иоанновича. Когда умирает последний законный распорядитель русских земель, возникает вопрос, кто хозяин этой земли. И смута в значительной степени, видимо, была и этим спровоцирована. Понимаете, пока не удалось найти более или менее вот это легитимное разрешение конфликта. Кто же имеет право на распоряжение? Вот эти вот две линии, подспудная линия, власть, так сказать, ханская, которая переходит к московскому царю, и власть православного правителя, который отвечает за весь богоспасаемый мир, они объединяются, и возникает совершенно новая идеология. Идеология, которая, собственно говоря, и формулируется в Оссиана Мыла. Невероятно важная вещь. При Дмитрии Донском, кстати говоря, такой идеологии не было. Дмитрий Донской в 1382 году спокойно выехал в Кострому, Москву окружили, потом сожгли, и, в принципе, это было в порядке вещей. Так поступали многие как князья. Как многие князья. Да, так поступали многие князья. Юрий Всеволодович выехал на реку Сить в 1238 году, там погиб странным образом, и, тем не менее, ну, судя по всему, вовсе не сражаться. Да, да. А вот Иван III уже не может так поступить. Софья Палеолог бегала на Белоозеро и получила такую уничижительную оценку со стороны летописца, что бегала, ну, когда ее никто не гнал. Да. Кто это Софья Палеолог? Знаете, у нас ведь тоже в подсознании все время сидит то, что вот Палеолог. Она принцесса византийская, которая... Весь этот брак Софьи Палеолог, это вообще была потрясающая совершенно авантюра, когда обманули всех. Обманули Папу Римского, значит, отец была друга, значит, которые организовали все эти переговоры. Они, значит, папе сказали, что через Софью, через его воспитанницу можно будет провести католичество на Руси, а Ивану Третьему напели, что там бедная православная принцесса томится в заточении у проклятых этих латынин. И что они в результате? Посреднически с двух сторон взяли. Да, да, а то из трех. Совершенно верно. Как это Ульянов назвал их? Пронырливые левантийцы. Они единственные, кто выиграли, потому что Софья приехала, бог его знает, в какую страну, и она-то ожидала другого. Папа Римский ничего не получил, как это католичивание Руси. И Иван III получил католичку, с которой непонятно было, что делать. Она не привезла ему ничего. Даже право на византийский престол потом ее брат пытался продать Ивану III. Но он, правда, сказал, что на это средств нет. Тот торговал бедный там оптом в розницу с испанским королем, с французским королем. Иван IV, который, как-то он хорошо сказал одному ювелиру, он немецкому ювелиру пришел, попросил починить золотую брошь, которая сломалась. Он говорит, отдай своим ювелирам, у тебя замечательный ювелир. Он говорит, русские все воры. Он говорит, как ты можешь говорить, ты же русский. Он говорит, нет. Мы из немцев будем. Он отслеживает свою родословную от Августа Кесаря. Ни разу не вспоминает, что у него прабабка, прабабка на ему, да? Византийская принцесса. Ни разу. Не работает. Бабка, да, бабка. Ни разу. Когда ему предлагают, там папа римский предлагал, что давайте поможем, поспособствуем, признаем. Он говорит, да нам большого не надо, нам и так хорошо, мы на том свете хотим большее принять. Все, до свидания, ребята. Это не работающая линия. Это не работающая линия. Кстати сказать, после приезда Софьи Палеолог в Москву, в отличие, опять-таки, от устоявшихся каких-то представлений, никаких роскошеств там византийского двора, никаких обрядов, ничего нет. Даже этот несчастный двуглавый орел, который потом становится гербом России, он ведь не от греков пришел. Он, судя по всему, пришел как раз с этого самого латинского запада. Это совершенно другой символ. В Византии не было такого герба. Орнамент был, и гербов таких не было. И это вот, знаете, из другой оперы. Очень хитрая ситуация, которая требует осмысления и переосмысления, потому что мы все время находимся в плену у каких-то таких общих установок, которые для нас закрывают какую-то часть той информации, которую содержат источники. Мы их просто не видим в силу того, что у нас определенная установка. А установка эта, на мой взгляд, должна быть расширена, потому что мы действительно имеем дело с очень сложным процессом. С формированием нового государства, которое оказалось и правопреемницей Византии, и правопреемницей Золотой Орды. Надо сказать, что Россия всегда, вот ее судьба такая, что она находится в центре каких-то сложных процессов. И однозначных решений никогда не бывает. Ну, что делать? В разных, особенно в ключевые моменты, да, это был вот переломный момент, почему важно проследить вот те предпосылки для формирования вот той самой новой русской ментальности, из которой вышла потом Российская империя, и то, что мы сейчас, страна, в которой мы сейчас живем, это вот поэтому очень важно. И еще, конечно, мысли, которые мы, надеюсь, сегодня провели в течение этого часа, что простых решений не было никогда. Конечно. Что они все принимались очень болезненно. И интеллектуальный уровень обсуждения этих вопросов, и он был очень высокий всегда, крайне высокий. Были ли тогда компьютеры, телевизоры или печатные машинки, это совершенно не имеет никакого значения. И главное, что в разные времена вот это принятие этих решений, оно происходило на основании своей конкретной мотивационной модели, которая существовала. Да, при недостатке информации. Не тождественные нынешние модели. Не тождественные нынешние модели. Совершенно других ценностей. Вообще это секулярное. Вообще ни одна идея в голову общества, социума не приходила в готовом виде. До нее общество доходило, подчас переживая какие-то драматические этапы своей истории, осознавая вот и идея борьбы, та же самая с татарами. И это решение, которое надо было принимать сегодня, здесь, сейчас, и невероятно ответственное решение. Потому что они влекли за собой очень серьезные последствия. Можно было спровоцировать сговор тех же вот осколков империи, и они придут делить наследство. Да. Было в разные эпохи. Это геополитическая сторона вопроса. Да. А еще духовная ответственность. И тогда выжгли бы все. Да? А есть еще духовная ответственность человека, который принимает вот такое решение. В данном случае Ивана Третьего. Берет на себя ответственность. Берет на себя перед Богом в том числе. Легко быть храбрым задним числом. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо. А мы не задним числом будем мыслить, а мысли будем вперед. Мы работаем на тех, кто нас смотрит, и в их интересах, то есть в ваших, уважаемых зрителей. Встретимся с вами через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.